Вопрос 459. Можете ли посоветовать, как прожить без развода? Роджеру надоела жена. Он собрал вещи, перетащил их в гараж и там поселился. Супруги практически перестали разговаривать, однако Роджер продолжал исправно стричь газон, убирать мусор, чинить семейный автомобиль, а она, как и раньше, готовила обеды и стирала одежду. Так прошел месяц. Один из приятелей, встретив Роджера, спросил его: «Слушай, ваши отношения не становятся лучше? Почему бы тебе просто не уйти от нее?» «Это верно, Дик», — признался Роджер. «Но хорошая соседка в наше время — такая редкость». Из рассказа очевидца. Совет 1. Выйти замуж по любви, но с расчетом. Такие браки всегда самые стабильные. Любовь, как справедливо считается, слепа, и можно обмануться, приняв увлечение за любовь. Брак по любви плюс по расчету, как правило, прочен. Тщательно проанализируйте себя и того человека, с которым решили заключить брачный союз. Если нет уверенности, что это надолго, лучше остаться в гражданском или пробном браке. Да, слушать свое сердце нужно, но нельзя забывать о рассудке, прогнозе, анализе. Когда возникает психологическая зависимость друг от друга, тогда не до разводов, даже если нет зависимости материальной. Впрочем, причина развода может стать любая вещь. Об этом письмо Татьяны Д. В прошлом году в моей семье произошла драма. Муж бросил меня. Я осталась с тремя детьми на руках. Две дочери, 8 и 2,5 лет, и сын 7 месяцев. Любовь поддерживала нас, мы хотели много детей. И когда муж ушел, мне друзья просто не верили. Не сразу, из собственных догадок и недомолвок знакомых, я поняла, что именно увело мужа из дома. Это дама, которая старше мужа на 8 лет. В городе ее прозвали «соской», производное от слова «сосать», в данном случае у мужчин. Я догадывалась, что мужа кто-то познакомил с такими вещами, потому что он просил меня попробовать, еще когда жил с нами. Я отказалась, и вот результат. Он меня бросил. У вас я прочитала: в интимной жизни все доставляющее удовольствие двоим нравственно и хорошо. Второй год меня мучает одна мысль. Возможно, надо было преодолеть чувство годливости и... Если это действительно так, значит, я виновата, что трое детей остались без отца, а у меня невроз, бессонница, или же все это извращенность интимных отношений. Меня не волнует, что говорят знакомые по поводу ухода мужа из семьи. Я должна знать это для себя. Неопределенность, раздвоенность угнетают еще больше. Неужели все дело было во мне? Своим отказом я не оскорбляла мужа, я просто сказала, что так не могу его удовлетворить. Татьяна Д., 32 года, служащая, город Пятигорск.